точнее технический порошок. Чтобы его превратить в слиток или в лист, нужен целый завод. Тем не менее, замки в хранилище надежные, улыбнулся Миронов. Не магнитные, конечно, но вполне надежные. Кстати, познакомьтесь, пожалуйста. К ним подошел красивый парень с щегольскими, аккуратно постриженными усиками. На нем был модный костюм и тщательно выглаженный белый халат нараспашку. «Эсадзе», — представился он, — «вы из министерства?» «Я знакомлюсь с системой охраны и выдачи драгметаллов. Сейчас у вас хранится очень крупная партия золота». «Заказ СЭФ», — сказал Эсадзе. «Коллектив гордится оказанным доверием. Я уверен, что мы это доверие оправдаем». «Заученно, — говорит, — подумал Миронов. Фразы круглые, готовые, из газеты. Привык давать интервью. Заметно оброс жирком». «Конечно», — кивнул Миронов. «У вас в платиновой кладовой все в порядке?» «Все», — удивленно протянул Эсадзе. «За что?» «Ваше мнение об Ананьевой и Володине. Они, кажется, комсомольцы». «Ананьева — грамотная, интеллектуальная девушка». Эсадзе заметно покраснел. «Активная комсомолка. Будем ее выдвигать». Он посмотрел на заместителя и продолжал уже жестче, с едва ощутимой неприязнью. «А Володин? Вы его джинсы видели?» «Нет». «Экстра-класс», — насмешливо улыбнулся Эсадзе. 100 рублей пара. Продают дамы в туалете, это знаете, в подвале, столешников 5. Так. Но, вероятно, он сам не мог там купить. Вот я и говорю. Какие связи надо иметь, притворно вздохнул Эсадзе. Неприязнь к Володину так и прет, отметил Миронов. Почему? Влюблен в Зину? Или искренне презирает тех, кто якшается со спекулянтами? Подумаем. А все же факт сам по себе имеет определенное значение. Володин связан с ценностями. Если учитывать случай с джинсами, кристальной честностью не блещет. Это уже попахивает. А вот насчет нападения на Володина в момент перевозки золота, все оказалось чистым вымыслом, никто не напал. Значит, будут действовать иначе. Как? Миронов выехал из ворот завода и сразу же увидел Пашутина. Тот стоял на краю тротуара и умоляюще махал рукой. «Что вам?» — Миронов притормозил. «Поговорить надо». Пашутин опасливо оглянулся. «Быстрее решай, начальник. Не могу я здесь маячить». «Садись». Через мгновение «Волга» влилась в поток автомобилей. «Что случилось?» «Я за вами по всему заводу ходил. Вы из нашего министерства, так я понял». «По охране ценностей?» «Допустим», — помедлив, ответил Миронов. «Неплохо вы за мной ходили, я не заметил». «Опыт», — вздохнул Пашутин. «Война, то, все, пятое, десятое. Не о том речь, товарищ начальник. Пашутин моя фамилия. Работаю в третьем цехе, на разных, как говорится, работах. Образования особого нет». Он виновато улыбнулся. «А почему к вам?» «Боязно в милицию, судимый я. Думаю, пойду, а не знаете, какие?» «Судимому веры нет. Я, товарищ начальник, вам все изложу, а уж вы, если понадобится, сами решите». «Слушаю вас». Миронов свернул на тихую улочку, поехал медленнее. «Значит так». Пашутин вздохнул, словно собирался с силами. «Месяца два назад, я точно не вспомню, уж извините, шофер Бородаев сдружился с экспедитором Володиным. Ну, выпивали, само собой, шмотки он Володину кое-какие доставал. А попутно Володин и выболтал, что, мол, золотишко на завод другой раз по 5-6 кило привозит. Ну, вроде бы в шутку заявляет. В особой, мол, кладовой Зинка Ананьева командует, а я с ней шуры-муры. И поэтому, чего я захочу, то она и сделает. В общем, дал понять, есть шанс». «И что же Бородаев?» «О-о-о!» — протянул Пашутин с уважением. «Этот битый-перебитый сидел сколько раз, не сосчитать. Да, видать, умело скрыл, раз его на завод взяли. А может, и фамилию переменил, не знаю. Я вот ни от кого ничего не скрывал. Где надо, обо всем все знают. В общем, взял Бородаев Володина за зебры. Как? Не Не знаю, а взял.